Глава шестая. Уже на утро следующего дня, в среду, 19 марта, за день до окончания зимы, я приступил к работе в Нейлор Кер на должности специалиста по кадрам. Сведения, какими я располагал, ничуть не приумножились со времени моей первой встречи с Пайном. Во вторник, когда я отнес ему письмо Вульфа, Пайн благодушно позволил закидать себя вопросами, но ответить толком не сумел. Сочиненный Вульфом план он в целом одобрил и доказал свою состоятельность в роли руководителя, немедленно приступив к руководству. Это было несложно. Всего дел вызвать к себе заместителя вице-президента, представить меня, отрекомендовать, поручить зачислить в штат и лично познакомить с главами всех отделов, что и произошло незамедлительно. Знакомство состоялось в кабинете заместителя вице-президента, куда были вызваны начальники отделов. Я тут же улучил момент, чтобы заметить. Вот почитаю отчеты, просмотрю записи и начну, пожалуй, с отдела фондов. В среду утром я приступил к работе, посетив этот самый отдел на 34-м этаже. Там меня подстерегало небольшое потрясение. Должен признаться, я ожидал увидеть нечто вроде сильно разросшейся скобяной лавки, сплошь ряды полок до потолка набитых разными разностями, которые не дают разваливаться мостам и всем таким прочим. Ничуть не бывало. Моим глазам предстало помещение размером с Янки-стадиум, сотни письменных столов и за каждым по девице. Вдоль стен из конца в конец тянулись офисные перегородки с распахнутыми настежь или, наоборот, закрытыми дверями. Никаких полок нет и в помине. Хорошенько присмотревшись, я понял, что работа мне нравится. Девушки? Все до одной неотлучно находятся на своих местах. Им и платят-то, чтобы они никуда не уходили. Мне же платят, чтобы я бродил, где вздумается, и разговаривал с кем захочу. Так и записано в контракте, черным по белому. Может статься, проведи я в этом цветнике пару лет, ближайшее рассмотрение выявило бы индивидуальные недостатки отдельных экземпляров. Второй сорт и ниже по критериям возраста, силуэта, чистоты кожи, голоса или уровня интеллекта. Однако там, где я замер в 9:52 утра в ту среду, моим глазам предстала картина, от которой дыхание перехватывало. Не менее полутысячи девушек. И вместе они создавали общее впечатление чистоты, юности, здоровья, дружелюбия, бодрости, обаяния и отзывчивости. Я стоял, наслаждаясь зрелищем, и пытался изобразить бесстрастность. Передо мной раскинулся целый океан замечательных возможностей. «Едва ли во всем помещении отыщется хоть одна девственница», — предупредил чей-то голос у моего локтя. «А теперь, если вы пройдете в мой кабинет...» Кэр Нейлор, глава отдела фондов. По прибытии я направился прямо к нему, как и было запланировано, и он познакомил меня с десятком заместителей, начальниками секций, все мужчины, за двумя исключениями. Особый интерес вызвал у меня шеф по контролю корреспонденции. В конце концов, Уолда Уилмот Мур трудился под его началом, однако я постарался не уделить ему лишнего времени или внимания сразу. Фамилия его была Дикерсон. Он годился мне в дедушке, и у него слезились глаза. Из нашей короткой беседы я усвоил, что обязанностью контролера корреспонденции было шнырять вокруг, по малейшему капризу пикировать на лежащее без надзора письмо и уносить его в когтях к себе в кабинет для тщательной проверки содержания, тона, соответствия политике компании, выдержанности стиля и четкости оформления. Стало быть, в отделе фондов контролеру рады не больше, чем сотруднику военной полиции где-нибудь в окопе. И это все усложняло. По всему выходило, что идея прикончить Мура могла прийти на ум любому письмоводителю или стенографу в отделе, включая тех, кто успел потерять работу. А ведь текучка кадров составила 28%. В одиночку разбирать по соломинке весь этот сток сена не входило в мой план достижения счастья, хотя по упомянутым выше причинам процесс мог оказаться весьма занимательным. Кабинет Кэра Нейлора также располагался в углу, но во всех отношениях выглядел куда более скромно, чем офис президента компании двумя этажами выше. По одной стене потолок подпирали канцелярские шкафы с картотекой, на столах громоздились стопы бумаг, занявшие в придачу и пару кресел. Когда мы уселись, он во главе стола, я же сбоку и поодаль, мне вздумалось уточнить. «Значит, девственниц вы предпочитаете не нанимать?» «Что?» — он захихикал. «А-а, это всего лишь наблюдение. Нет, мистер Честнат, у нас нет подобных предупреждений, просто я сомневаюсь, что девственницы тут водятся. Итак, с чего вы собираетесь начать?» Тоненький тенор Нейлора вполне соответствовал внешности. Назвать его пигмеем язык бы не повернулся, но в день, когда его лепили, глину явно приходилось экономить. С краской, очевидно, тоже случились перебои. Кожа Нейлора выглядела бесцветной, и только глаза подсказывали, что он еще дышит. Цветом они опять же не вышли, зато сохраняли некий танцующий блеск, шедший откуда-то из глубины. «Думаю, — начал я, — для начала стоит просто побродить тут и составить план действий». «То есть совсем нет девственниц? Кто же сорвал все цветочки? Кстати, можете звать меня Питом, как все». В ряды служащих Нейлор Кер я решил внедриться под именем Питера Честната. Мне нравилось, как это звучит. Пайн посчитал, что имя Арчи Гудвин может кому-то показаться знакомым. К вопросу же о девственницах я вернулся для поддержания разговора, надеясь по ходу беседы присмотреться к Нейлору. Увы, то свое замечание он, по-видимому, и впрямь отпустил случайно, и проблема девственниц не слишком его занимала, как это нередко бывает с мужчинами за 50. Мою подначку он пропустил мимо ушей. «Как я понимаю, вы намерены досконально изучить проблемы нашего персонала, что было, что есть и на чем сердце успокоиться. Если желаете начать с конкретики, а уж потом делать обобщение, я предложил бы рассмотреть личное дело Уолда Уилмота Мура. Он работал у нас на должности контролера в прошлом году, с 8 апреля по 4 декабря. Его убили». Потаенный блеск в глазах Нейлора затанцевал на поверхности и юркнул обратно вглубь. Вопреки стремительному развитию разговора, я сумел сохранить невозмутимую мину. Впрочем, кто же откажется удовлетворить любопытство и поохоть над жертвой убийства? Естественная реакция, по-моему. Лучше будет отпустить вожжи и хотя бы бровь приподнять. «Вот тебе раз», — сказал я. «Мне не сообщили, что все настолько запущено. Убили, говорите? Прямо здесь?» «Нет-нет, не в здании. Посреди ночи на 39-й улице. Ему переехали машины, вся голова в смятку», — пискнул мистер Нейлор. А может быть, то был не писк, а скрип натянутых нервов, вдруг давших слабину. «Меня, в числе прочих, пригласили в морг на опознание. Пристранное это ощущение, могу вам доложить, когда пытаешься в чем-то плоском распознать прежде шарообразный предмет. Попробуй угадай апельсин в оранжевом блине. Чрезвычайно увлекательно, но пытаться снова я бы не стал». «И как? Удалось вам его опознать?» «Ну, конечно, вне всяких сомнений». «Почему же тогда вы говорите, что он был убит? Злодея все-таки нашли?» «Ничего подобного. Кажется, в полиции смерть Мура посчитали несчастным случаем. Это у них называется дорожное происшествие с неизвестным виновником». «Значит, все-таки не убийство в юридическом смысле». Нейлор улыбнулся мне. Его чистенькие тонкие губы, сложенные в куриную гуску, сумели бы выразить немногое, но это точно была улыбка, хотя она и пропала, едва возникнув. «Мистер Честнат», — заговорил он опять, — «если мы хотим по-настоящему сотрудничать, нам стоило бы научиться понимать друг друга. Я человек проницательный. Вы удивились бы, поняв, насколько хорошо я вас уже изучил. Одна моя черта говорит о многом. Языки всегда давались мне без труда. Я привык предельно тщательно выбирать слова. Стараюсь обходиться без эвфемизмов и околичностей, будучи осведомлен обо всех глаголах, включая жаргонизмы, которыми можно описать причину чьей-то смерти. Что я говорил о происшествии с Муром?» «Вы сказали, он был убит». «Именно. Значит, это я и хотел сказать». «Прекрасно, мистер Нейлор, но я тоже не прочь поиграть в слова. У меня возникло ощущение, что такую подачу я смогу отбить. Пусть причина, по которой он размахался битой, останется туманной. Мне, возможно, повезет выиграть этот иннинг, а то и всю игру в первое же рабочее утро. Попытаться стоило. Мои губы сами растянулись в улыбке. Знаете, я просто обожаю слова», — объявил я Нейлору. «Мои оценки по грамматике никогда не опускались ниже четверки, вплоть до восьмого класса. Не то чтобы мне не имется, но раз уж речь зашла о словах, услышав от вас, будто Мура убили, я могу заключить, что водитель злополучной машины был с ним знаком и намеренно направил на него автомобиль, желая его прикончить или, как минимум, покалечить. Не к этому ли все сводится?» Нейлор смотрел на стену над моим плечом, его обращенные ввысь. Замершие глаза не обнаруживали прежнего блеска. И мне пришлось вывернуть шею, чтобы понять, чем же он так заинтересовался. «Пустая стена, не считая большого циферблата часов». Когда я опять обернулся к Нейлору, его взгляд опустился на уровень моей головы. Та же скупая улыбка. «Двадцать минут одиннадцатого», — огорченно сообщил он. «Мне показалось, мистер Честнат, что президент Пайн нанял вас разрешить проблему с текучкой кадров. Как по-вашему, понравится ли ему, что вы проводите время за болтовней об убийстве, которое никак не связано с данным вам поручением?» «Вот же ловкач плюгавый! Как отобьешь такой крученый мяч?» «Мне виделся только один способ — насадить Нейлора на швабру и протереть им полы. Впрочем, пока это удовольствие пришлось отложить на неопределенный срок. Проглотив обиду, я поднялся со стула и усмехнулся, глядя на него сверху вниз. «Точно. Молоть языком я мастер. Как мило, что вы послушали. Может, отправите наверх циркуляр? Или как там у вас делается? Пусть удержат с меня часовое жалование в тройном размере. Заслужил, каюсь». И я вышел. Если свои нюансы, упомянутые Пайном, включали острое желание его самого и других боссов компании привязать к хвосту Кэра Нейлора консервную банку и погонять его хорошенько, буду счастлив помочь. Скользкий, недобрый тип. Нейлор до того меня раззадорил, что из его кабинета я сразу двинулся на середину основного зала, наугад лавируя в лабиринте письменных столов и отчаянно крутя головой, чтобы сделать выбор, такой нелегкий в этом вихре лиц, плеч и рук. Далеко не сразу я остановил его на девушке, наверняка прежде работавшей в модном агентстве Пауэрса и уволенной только потому, что в ее присутствии все прочие модели выглядели так себе. Когда я присел на краешек стола, она обратила ко мне ясный голубой взор. Глаза ангела, глаза целомудренной девы. Я придвинулся ближе. «Меня зовут Питер Честнот», — заговорил я. «Меня наняли как специалиста по кадрам. Быть может, шеф вашей секции предупреждал обо мне?» «Предупреждал», — ответила красавица теплым мелодичным голосом. «Всегда питал слабость контральта. В таком случае подскажите, пожалуйста, какие слухи ходят здесь о человеке по фамилии Мур, об Уолда Уилмоте Муре. Вы были знакомы, пока он тут работал?» «Мне так жаль», — покачав головой, ответила она, каким-то чудом сумев вложить в голос еще больше тепла. «Но я лишь позавчера устроилась, а в пятницу уже ухожу. И только потому, что не умею писать без ошибок. Никогда не получалось». Ее милые пальчики удобно устроились на моем колене. Глаза постарались проникнуть в самое сердце. «Мистер Честнот, не посоветуете ли какую-нибудь работу, где можно забыть о правописании?» «Не помню толком, как я с ней распрощался», —